Следствие установило, молодой человек женат на Елизавете Хрущевой и опутан долгами. Во время болезни Ланского князь Кантемир постоянно шнырял вокруг дворца, живо расспрашивая лакеев о здоровье фаворита и заметно радовался его ухудшению. Был уже не раз пойман в комнатах близ покоев государыни, а когда его выводили под руки, сказывал, что ошибся дверьми. Желая стать фаворитом, Кантемир мечтал единым махом расплатиться с долгами, а жене обещал купить алмазную брошку. В крепости искатель фавора сошел с ума, так что выпускать его на волю стало нецелесообразно. Решили в крепости его и оставить, пока снова не поумнеет. На все воля Божья. Екатерина велела запрягать лошадей и уехала в Пеллу, в глушь лесов, в Приневские чащобы, где царит безлюдье, ревут по ночам лоси, скачут между соснами рыжие белочки. Там строили дворец, схожий с Таврическим. От него сейчас ничего не осталось. Павел, вступив на престол, разрушил его до основания. Она прихватила с собой в Пеллу научный трактат доктора Циммермана об уединении, который лишь усилил ее меланхолию. Начались странные дни российской истории. Государственная машина двигалась по инерции дальше, но без участия самодержавной власти. Екатерина не снимала траур, предаваясь неутешной скорби, не желала вникать ни в какие дела. Учреждения империи функционировали, как и прежде. Безбородка не выпускала из своих рук бразды внешней политики. Не было только Екатерины, и подобная ситуация становилась опасной, в первую очередь, для нее же. Если этого не понимала она, поглощенная своими переживаниями, то ненормальное состояние дел понимал Безбородко, который умолял Потемкина бросить все и ехать в столицу. Потемкина удерживали на юге дела кавказские, требующие особой бдительности. Войска он поручил своему племяннику Самойлову. Они вступили в Тифлис, радостно встреченные грузинами. Но их появление за хребтом Кавказа переполошило турок и персов, считавших Грузию своим владением. Лезгинские князья снова сделали набег на Грузию, русские войска на берегах Алазани впервые скрестили оружие с лезгинами, военная репутация которых была безупречна. Потемкин дождался известия о полном разгроме лезгин и только в октябре тронулся на север. Вслед ему летело письмо царя Ираклия II, писавшего, что за свою долгую жизнь он повидал воинов Надира, войска индийские и турецкие, лично сражался с лезгинами, но, увидав в бою русских, не мог представить, чтобы какие-либо в свете иные войска могли быть подобными по храбрости войскам русским. В столице Потемкин сначала встретил Безбородко, поздравив его с графским титулом, недавно обретенным. — А что сказывает Роджерсон? — спросил он. — Иван Самойлович и настаивал на вашем приезде, не видя иной возможности вернуть императрицу в прежнее нормальное состояние. — Разве она так плоха? — Где она сейчас? — Из Пеллы мы ее едва в царское село вытянули. Потемкин велел кучеру остановиться на одной из улиц, сам кинулся в калитку чужого дома, за поленницей дров поймал котенка и сунул его за отворот кафтана, вернулся в карету. — Езжай далее! — крикнул кучеру. Екатерина, поникшая и сугорбая, ожидала его в агатовых комнатах. В вазах стояли букеты из желтых листьев, пахнущих осеннюю прелью. Она нежно его поцеловала. «Приехал, богатырь мой, все меня оставили». Потемкин сунул ей в руки мяукающего котенка. «Накось! Татарский!» от самого перекопа вез. «Ой, батенька, ты всегда угодишь мне!» Потемкин, обеспокоенный, тормошил женщину. «Тебе надо дела делать, едем, Катенька, со мною. Мушмулою в Массандре кормить стану. Чего ты здесь скорчилась?» Вечера были темные, шумели дожди осенние. В канделябрах на высоких консолях тихо оплывали разноцветные свечи. «Ну что?» — спрашивал Безбородко. «Оживает ли?» «Надо ее в Тавриду увезти, флот показать». «Увезти можно», — соглашался граф. «Но вернее будет, на мое усмотрение, ежели сейчас ей молодого любителя представить». Потемкин взбеленился. «Да не арсенал же у меня, чтобы пушка за пушкой выкатывать. Если сгоряча кого и подсунем, так сами потом не возрадуемся». — Надо приискивать, — сказал Безбородко. Душевный кризис разрешился без них. И опять-таки при обстоятельствах, вызывающих недоумение. Однажды, на ночь глядя, Екатерина, никем не узнанная, покинула дворец в Царском селе, взяла наемную коляску, просила везти ее в город. Кучер, сочтя императрицу за какую-то барыньку, не поладившую с мужем, тронул лошадей, на всякий случай предупредив: «А ведь рубля 4 с тебя. Есть ли деньги-то?» «Нету денег. Доедем до города, найдутся». Зимний дворец стоял темный, без огонька, челядь давно спала. Екатерина долго стучалась, чтобы ей открыли. «Да кто же там?» — спрашивали сонные лакеи. «Это я, ваша императрица». Не навестив своих покоев, она сразу прошла в Эрмитаж, который оказался заперт, ключей не было. Вызвав стражу, велела взломать двери прикладами ружей, в тиши Эрмитажа прилегла на диванчике. Но средь ночи проснулась, стала спрашивать в карауле, почему при въезде ее крепость не палила из пушек? «Сейчас же пусть салютуют мне», — приказала она. Санкт-Петербург был пробужден неожиданной канонадой. Гарнизон, поднятый по тревоге, встал в ружье. Никто не понимал, что случилось, а Екатерина криком звала к себе прислугу. «Отчего шум в городе? Почему палят пушки?» «Ваше Величество, указали салютовать». «Быть того не может», — отвечала императрица. «Разве ж я сумасшедшая, чтоб средь ночи самой себе салюты устраивать?» И после этого она крепчайше уснула. Утром вполне здраво выслушала доклад Безбородко, снова вникла в дела государства и вела себя так, будто ничего не случилось. Был назначен прием дипломатического корпуса. Послы снова увидели перед собой активную и даже похорошевшую женщину. Движения ее были резкими, слова точными и весомыми. Наконец, чтобы сообщить вкратце, писала Екатерина в Европу, «У меня новый друг, очень способный и достойный своего положения». Так в списке фаворитов появилось новое лицо. Александр Ермолов. Безбородко предварил Потемкина, что этот фаворит, читающий по вечерам императрицы умные книжки, долго не задержится. — Ладно, — ответил Потемкин, куснув себе ноготь, — пока пусть будет этот.